Но вот она сделала все для того, чтобы он пригласил ее приезжать. Ей нужен этот дом и его хозяин. И если для того, чтобы приезжать сюда, нужно лгать, она будет лгать, притворяться, строить из себя влюбленную. Когда-то ей было очень больно. Так больно, что казалось, она не выживет. Но прошло больше 10 лет. В ее душе нет мстительного чувства к этому мужчине. В ее душе по отношению к нему нет вообще ничего, пусто, будто никогда ничего и не было. Но если для ее работы нужно причинить боль ему, она, не задумываясь, на это пойдет. Больнее, чем было ей тогда, просто не бывает. Но даже это, как она убедилась на собственном опыте, можно пережить и не умереть. Так что и Соловьев переживет, если ему придется перенести несколько неприятных минут, связанных с тем, что у него откроются глаза на истинные чувства и побуждения женщины, к которой он неравнодушен. Соловьев взял ее за руку и потянул к себе. Настя соскочила с низкого подоконника и села к нему на колени. Он целовал ее долго, очень нежно и очень умело, то и дело отрываясь от ее губ и проводя губами по ее длинной шее. Одной рукой он обнимал ее за спину, другой гладил и ласкал ее грудь под свободным свитером. Настя чутко прислушивалась к себе. Она ничего не чувствует. Боже мой! 12 лет назад она бы уже умерла от таких ласк и прикосновений, а сейчас ничего. Ей не было неприятно, ей не хотелось вырваться и скривиться от омерзения, как если бы это был совершенно посторонний мужик. Но и того восторга, который ее охватывал когда-то, тоже не было. Она осторожно отстранилась и высвободилась из его рук, снова пересев на подоконник. Я не услышала ответа, Соловьев. Я так и не поняла, хочешь ли ты, чтобы я приезжала сюда? Да ведь ты сама этого не хочешь. Он посмотрел на нее внимательно и ласково, своими невероятно теплыми глазами. Не обманывай себя, Ася. Я не нужен тебе. Я калека. А ты молодая, здоровая женщина с нормальными физиологическими потребностями, которых я не смогу удовлетворить. Ты ничего не чувствуешь, когда я тебя обнимаю. Так зачем тебе все это? Я же говорила тебе, что ты не повзрослел за эти годы. Для тебя по-прежнему на первом месте секс. Как был кобелем, так и остался. Она улыбнулась и погладила его по руке. И ничего-то ты не понял. Я сейчас поеду домой к своему заслуженному мужу. А ты на досуге подумай над тем, что я сказала. Завтра я снова приеду, и мы поговорим. Надеюсь, твои деловые друзья завтра не будут нам мешать. Все, Соловьев, я пошла. Провожать меня не надо. Я уйду потихоньку, чтобы не прощаться с твоими акулами капитализма. Отсюда выход только в гостиную? Нет, вон та дверь ведет в прихожую. До завтра, дорогой, — насмешливо сказала она, уже стоя у самой двери. Он молча кивнул, не сводя с нее настороженного взгляда. Настя тихонько выскользнула в прихожую. Дверь в гостиную была распахнута, и голоса доносились оттуда громко и отчетливо. Настя сделала пару шагов в другую сторону и заглянула в кухню. Там помощник Андрей мирно беседовал о чем-то с длинноусым соседом Женей Якимовым. Стало быть, в комнате находятся только издатели. Она осторожно, стараясь не шуметь, достала из шкафа куртку, прислушиваясь к разговору. «Для этого дела нужна газель», — говорил коммерческий директор Атаев. «Больше никак не получится». «Сложно это», — неуверенно ответил Воронец. «Столько усилий. А вдруг все напрасно?» «Нечего тут обсуждать», — оборвал их Есипов. «Дело есть, и его нужно сделать, во что бы то ни стало». «Понятно, кто из них троих хозяин», — думала Настя, аккуратно открывая замок на входной двери.